а вдруг удастся остановить и умолить пожертвовать страждущим несколько капель. Я все смотрел и смотрел, мысленно приказывая облачку остановиться и пролиться дождем, глаза чуть не вылезали из орбит. На какой-то момент оно и вправду замешкалось, вероятно, столкнувшись со встречным потоком, а потом преспокойненько, как ни в чем не бывало, заскользило дальше и вскоре скрылось за макушками ели, оставив после себя сияющее синего ясное небо. Теперь уж точно до следующего дождя ждать месяц, а может быть даже годы. Бум! Воды! Бум! Воды! Бум! Воды! Бум! Воды! Бум! Воды! Бум! Воды! Бум! Воды! Бум! Воды! Воды! Воды! Воды! Мысленно вопил я, как странник в пустыне. Из лексикона подлежащих объяснению чудес, тайны феноменов Замонии и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Вода замонианская. Замонианская вода существует в самых разнообразных формах, чаще всего, естественно, в жидкой, однако бывает и твердой, лед или газообразной, туман. Еще реже встречает вода загущенная, напоминающая по консистенции желе, смотри, акваботы. Самым большим водным резервуаром Замонии является омывающий материк Замонианский океан, воды которого, прежде чем использовать для питья, следует тщательно очистить от содержащих в них солей. Бум-бум, бум-бум, бум-бум, бум-бум. А посему питьевую воду берут обычно из рек, озер или подземных источников. Самая чистая пресная вода добывается в подземных пещерах сладкой пустыни, а красная и зеленая вода находится в подземных озерах, где ее специальным методом перегонки окрашивают крохотные тролли. Бум-бум, бум-бум, бум-бум, бум-бум. Магнитная родниковая вода, которая может течь даже снизу вверх, собирается на склонах, содержащих большое количество железа темных гор. Революционный метод изготовления из такой текущей снизу вверх воды, пива, открытый монахами-молчальниками церкви бичевания и бича и призванный облегчить производство и потребление этого любимого всеми напитка. Монахи надеялись, что такое пиво достаточно будет поднести ко рту, как оно само ринется в глотку, потерпел неудачу, так как пиво самовольно стало выливаться из бочек и растекаться повсюду, куда не заблагорассудится. Бум-бум, бум-бум, бум-бум, бум-бум. Бесполезная болтовня лексикона еще более усугубляли мои страдания. Я был готов на все, только бы заставить его замолчать. Сок берелонских берез, который порой во время сильной жары выступает на стволах берелонских болотных берез, почитается жителями Замонии чем-то вроде живой воды, поскольку якобы может исцелять долго не заживающие раны и язвы. Другими источниками жидкости в экстремальных условиях являются дождевая вода, собранная из листьев растений, утренняя роса, сок, выдавленный из кактуса, влага, выжатая из комедоровых колючек, смотри, комедор, и, конечно же, слезы, а также слюна, которые на 99% стоят из воды. Слюна! Слюна! Я сам по большей части стою из воды! Достаточно только плюнуть. Поразительно, как это ценные мысли вылетают из головы в самый нужный момент. Я стал собирать во рту слюну. Вернее, я...